Как правило, все воины из других измерений, пришедшие в раздробленный город через портал, должны будут заплатить за пользование порталом. Если бы они хотели остаться в раздробленном городе, то им пришлось бы заплатить больше духовных камней, чтобы получить медальоны. Это был один из способов, которым кровавые черепа зарабатывали себе свое состояние на протяжении многих лет. Прежде, когда воины из других измерений и эксперты глубинной стадии приходили в город, все они соблюдали правила. Никто не делал вид, что уважает кровавых черепов, они просто следовали правилу. Однако все изменилось. Хуэфан бросил холодный взгляд на Люкана, указывая на узор на его груди, который был великолепным дворцом, надвигающимся сквозь облака, и сказал: «Ты узнаешь это?» Горькое выражение заполнило лицо Люкана, когда он кивнул и сказал: «Конечно, знаю, но это правило существует уже с очень давних». Лоб Хуэфана нахмурился. «Теперь, когда ты узнал символ нашей секты, как ты смеешь просить у нас духовные камни? Скажи своему лидеру, Цай Ланю, чтобы пришел сюда и поговорила со мной, если хочешь, чтобы я дал тебе духовные камни». «Ну, наш лидер сейчас не в раздробленном городе». У Люкана болела голова из-за тяжелой ситуации. С фальшивой улыбкой Хуэфань сказал: «О, так он не в городе. Он бы не посмел ничего сделать со мной, даже если бы он был здесь вместе со всеми вашими могущественными экспертами, не говоря уже о том, что он даже не в городе». С этими словами Хуэфан жестом указал на других членов Небесного дворца. «Пойдем, мы отправляемся в горный хребет иллюзий пустоты. Я хочу посмотреть, осмелится ли кто-нибудь из вас остановить нас или попросить у нас хоть один духовный камень». Другие члены Небесного дворца усмехнулись. Люкан и другие члены кровавых черепов не смели ничего делать. Они могли только наблюдать, как Хуэфан и остальные удаляются, полностью игнорируя правила кровавых черепов. Хуэфан остановился перед Чжэнь Хуэйлань на пути к городским воротам. Он отбросил свое высокомерие перед ней. Он поклонился наполовину и сказал: «Давно не виделись, мастер Чжэнь. Небесного дворец действительно почитается всюду, как я вижу», — с сарказмом сказала Чжэнь Хуэйлань. «Ха-ха-ха». Хуэфан бесчувственно засмеялся и сказал: «Кем они себя возомнили? У них нет ни одного эксперта стадии измерения души. Какое право они имеют брать с меня духовные камни? Раньше в измерении раскола пустоты не было ничего стоящего. Только из-за этого мы позволили таким недостойным организациям, как Кровавый Череп, Дикое Пламя и Темная Луна, делать здесь все, что они хотели. Теперь, когда появились пространственные разломы, вполне естественно, что правила изменились». С этими словами он повел других экспертов Небесного дворца к городским воротам. Глава 477. Властелин всех миров. Глава 477. Когда они ушли, Чжэнь Хуэйлань нахмурилась и сказала: «Люкан, в последнее время такие вещи происходят довольно часто, верно?» С горькой улыбкой Люкан кивнул. «Да, несколько других мощных сект также отказались платить нам духовные камни после прибытия в город через портал, который вы установили для нас». После короткой паузы она сказала: «У меня есть предложение для вас, учитывая, что Цай Лань здесь не для поддержания порядка. С этого момента, выключи портал и скажи людям, что он сломан. И поскольку у вас нет некоторых необходимых духовных материалов, вы не сможете исправить это в течение короткого периода времени». Люкан, казалось, был в очень сложной ситуации, так как он сказал: «Но если мы сделаем это, мы можем оскорбить воинов из других измерений, которые хотят прийти в наше измерение через наш портал». Наш лидер и сам подумывал о закрытии портала. Однако он опасался, что если мы это сделаем, то воины из других измерений будут искать с ним неприятности в будущем. Чжэнь Хуэйлань вздохнула. «Сначала нужно пережить неминуемое бедствие. Трудно сказать, будет ли будущее у кровавого черепа. Поэтому я предлагаю вам сосредоточиться на настоящем». Люкан несколько раз вздохнул из-за их трудного положения. «Вы трое идите вперед и возвращайтесь к резиденции, а я пойду и узнаю о ситуации внутри и за пределами города», — приказала Чжэнь Хуэйлань. «После этого я определю, когда мы отправимся на горный хребет иллюзий пустоты». Пэйцици кивнула. «Окей». Сразу после этого Нитянь и Лие последовали за ней в свою резиденцию в раздробленном городе. По пути Нитянь заметил, что на улицах было гораздо больше воинов из других измерений, чем раньше. Все они были не ниже стадии Великого Неба. Он даже видел несколько воинов мировой стадии, раздающих сверкающие духовные камни другим в обмен на информацию. В основном они спрашивали о ситуации в горном хребте иллюзии пустоты. После возвращения в свою резиденцию, трое из них не были в настроении заниматься культивированием. Теперь, когда атмосфера тревоги и неуверенности нависла над всем раздробленным городом, все чувствовали себя неуверенно и неловко, как будто надвигалась буря. К счастью, я был одет в эту новую маску, когда Хуэфан пришел через портал. Подумал Нитянь, выглядя довольно радостным, когда он коснулся слегка холодной маски на его лице. Если бы на мне была старая маска, которую подарил мне Донг Байджи, то он бы меня уже узнал. Глубокой ночью душераздирающий крик нарушил тишину. Нитянь занимался поглощением звездных камней. Он резко очнулся от культивирования. С мрачным выражением лица он распахнул окно и посмотрел вниз, на одинокую улицу. Он жил в раздробленном городе в течение некоторого времени, но ни разу не видел, чтобы кто-то открыто нарушал правила кровавых черепов и убивал людей в раздробленном городе раньше. Кровавый череп запрещал всякие драки внутри города. Если бы люди хотели сражаться друг с другом, то они должны были бы получить разрешение от кровавого черепа, и бой должен был бы проходить в кровавой яме внутри штаб-квартиры кровавых черепов. Если бы бои вспыхнули в других местах в городе, кровавые черепа немедленно отправили бы мощных экспертов, чтобы закончить бой и наказать вовлеченные стороны. Но сейчас, в первую ночь, когда он вернулся в раздробленный город, он услышал чей-то мучительный крик прямо перед смертью. Когда он стоял у окна и размышлял над ситуацией, он увидел человека среднего этапа стадии Великого Неба, которого пронзили копьем в живот. Его пронзил одетый в черное эксперт мировой стадии. На нем также была маска. Мужчина издал крик и умер. Убийца в черном притащил тело жертвы в тень улицы, а затем исчез после быстрого обыска. Несмотря на то, что это произошло довольно далеко вниз по улице, Нитянь смог получить четкое представление обо всем этом. После этого его выражение лица стало все более мрачным. Деревянная дверь в его комнату распахнулась. Пейцицы и Лие вошли и подошли к окну, где стоял Нитянь. Лие не пил сегодня. Его глаза оставались трезвыми, и он сказал тихим голосом: «Порядок в раздробленном городе был нарушен. Когда я вернулся, те, кто работал на меня, сказали мне, что убийство происходит внутри города каждую ночь. Многие влиятельные иностранные эксперты и даже те, кто живет в городе, уже не соблюдают правила, установленные кровавыми черепами. Прямо сейчас все мощные эксперты кровавых черепов были вызваны в горный хребет иллюзии пустоты. С силами, которые они оставили в раздробленном городе, они больше не в состоянии поддерживать порядок. Кроме того, ходят слухи, что Цай Лань, возможно, даже не сможет вернуться живым». Пейцици была так же невыразительна, как и всегда, когда она говорила, хотя взгляд в ее глазах стал очень мрачным. «Но, по крайней мере, мы все еще в безопасности, ведь независимо от того, те ли это нарушители правил, которые живут в городе или воины из других измерений, все они знают, кто наш мастер и на что она способна. Пока мы не покинем эту резиденцию, мы не станем мишенями и не будем втянуты в этот хаос». Лие громко вздохнул. «Для трех основных фракций этого измерения грядут смутные времена. Информация о появлении этих пространственных разломов уже распространилась подобно лесному пожару и привлекла внимание слишком многих могущественных сект и кланов со всего домена падающих звезд. Раньше они не считали область раскола пустоты ценной, и поэтому не придавали ей никакого значения». Он покачал головой, на его лице появилось обеспокоенное выражение. Но сейчас, глядя на одинокую улицу, Нитянь сказал: «Какова ситуация в горном хребте иллюзии пустоты? Кто знает?» Лие сказал с улыбкой: «Люди жадны по своей природе. Цай Лань ничем не отличается. Он хорошо знает, насколько особенными и важными являются пространственные разломы для многих мощных сект, но он все еще настаивает на борьбе за права над ними. Но кровавый череп не старая и мощная секта, как, например, Небесный дворец, секта Пламенного Божества или фракция инструментариев, и он сам не является экспертом стадии измерения души». Пейцици подхватила разговор и сказала: «Интересно, как долго продлится опасная ситуация в измерении раскола пустоты на этот раз? Даже трудно сказать, выживут ли кровавый череп, дикое пламя и темная луна, когда суматохе придет конец. Многие люди видели ситуацию, поэтому, естественно, они больше не будут соблюдать правила кровавых черепов». С паузой она добавила: «Возможно, то же самое происходит и в пепельном городе и в заброшенных землях. Я сомневаюсь, что есть место в измерении раскола пустоты, которая сейчас находится в полной безопасности. Нам нужно быть более осторожным. Никакой самодеятельности. По-видимому, она поняла, насколько огромным будет на этот раз кризис. Нитянь молча слушал и вдруг вспомнил Чжао Шанлинга, который в одиночку боролся против Чжэнь Хуэйлань, Чжу Биня и Цинин. Много лет назад этот человек уничтожил множество сект и убил бесчисленное количество воинов Ци. Тем не менее, он вел себя так же высокомерно, как и после своего первого опыта, и никто не смог остановить его. Причина, по которой он вел себя так, была тройной. Во-первых, он был экспертом стадии измерения души. Во-вторых, он обладал царствованием смерти. В-третьих, он был непревзойденным экспертом пространственной магии. Причина, почему Хуафан осмелился открыто ослушаться правил кровавых черепов, была ничем иным, как пощечиной Цай Ланю. В конце концов, он был экспертом позднего этапа мировой стадии, и его поддерживал Небесный дворец. Нитянь подумал, пока люди чувствуют силу, они, конечно же, будут нарушать любые правила. Он постепенно понял, что если бы он был на позднем этапе стадии измерения души, то ему больше не нужно было бы ни от кого прятаться или носить маску. Он смог бы открыто путешествовать между любым измерением в домене падающих звезд и делать все, что захочет. Никто не смог бы остановить его. Мне нужно стать сильнее и приобрести более высокую базу культивирования. Свет фрагментарных звезд начал сиять в глубине его глаз, когда он становился все более и более решительным. «Нитянь, ты должен отдать медальон старейшины гостя Лие», — предложила Пейцице, — «чтобы утром он мог пойти в штаб-квартиру кровавых черепов и обменять твои очки вклада на духовные камни и духовные материалы, в которых ты нуждаешься. Не уверена, что кровавый череп все еще будет существовать, когда все это закончится, поэтому тебе лучше забрать свою награду за очки вклада, полученные за убийство этих членов темной луны и охотников, как можно скорее. Если ты опоздаешь, кровавый череп может пасть, и тогда ты ничего не получишь». «Она права», — вмешался Лие. Не колеблясь, Нитянь бросил медальон старейшины гостя Лие и сказал: «Мне нужны духовные материалы, приписываемые дереву и огню. Если вы столкнетесь с мясом духовных зверей высокого уровня, пожалуйста, принесите и его. Если остались какие-то очки, обменяйте их на камни духов». Лие схватил медальон. «Не проблема. Полагаю, кровавые черепа, вероятно, окажут честь нашему мастеру, и я смогу принести тебе много ресурсов. Оставайся здесь и отдыхай», — приказным тоном сказала Пейцици. «Не покидай эту резиденцию». Нитянь кивнул. «Окей». После того, как они покинули его комнату, Нитянь плотно закрыл окно и снова начал усилить свой вихрь звездной силы звездными камнями. После его раннего просвещения о его недостаточной силе и плохой базе культивирования, он почувствовал всю срочность вопроса. В последующие дни он не выходил из своей комнаты и не обращал внимания на убийства, которые происходили в городе каждую ночь. Вместо этого он сосредоточился на практике культивирования с духовными материалами, приписываемыми огню и звездными камнями, а также на совершенствовании своих сил и доведении своего духовного моря до предела. Между тем он продолжал поглощать энергию плоти из мяса духовного зверя, которое он купил в клане Донг, используя утечку жизни, чтобы усилить зеленую ауру в своем сердце. Что касается его вихря древесной энергии, то он специально не усилил его, так как богатая древесная энергия, которую он собрал из магического места, уже усовершенствовала его и приготовила вихрь древесной энергии к переходу на следующий этап. Глава 478. Властелин всех миров. Глава 478. Вот оно. Это вещи, которые я обменял на твои очки вклада. С этими словами Лие выгрузил кольцо владения и наполнил пол перед Нитянем грудой духовных материалов, приписываемых огню, грудой духовных материалов, приписываемых дереву, и грудой из 3000 духовных камней. Затем, глядя на браслет, держащий на запястье Нитяня, он сказал: «Теперь, когда ты вошел на стадию Великого Неба, кольцо владения подойдет тебе больше. Пришло время отказаться от браслета». После мгновения размышлений, Нитянь кивнул и опустил браслет, хватаясь за кольцо. Емкость этого кольца владения была в 10 раз больше, чем емкость браслета владения. Внутри было совершенно другое пространство. Пока он складывал вещи, которые Лие обменял для него, он спросил: «Почему ты так долго?» Учитывая отношения Лие с Чжэнь Хуэйлань, кровавые черепа никогда не осмелились бы относиться к нему пренебрежительно. Между тем, они знали об отношениях Лие с ней, поэтому, Когда Лие пошел обменивать свои баллы для наматериалы, он не должен был столкнуться с какими-либо трудностями. Однако Лие ушел на несколько дней, прежде чем он наконец вернулся со всеми этими предметами. Так не должно было быть. Лие бросила на него тяжелый взгляд. «Ты должно быть благодарен за такой результат. Сейчас другие времена. Я смог обналичить эти баллы только потому, что кровавые черепа решили сделать одолжение моему мастеру. Если бы это был кто-то другой, я сомневаюсь, что они могли бы обналичить очки вклада сейчас». Нитянь был смущен. «Почему так?» Вздохнув, Лие достал бутылку виски, выпил стопку и сказал: «Ситуация ухудшилась. Многие старейшины кровавых черепов отказались сражаться за них. Большинство из них уже покинули измерение раскола пустоты, обналичив перед этим все свои очки вклада. Слишком много старейшин гостей потребовали духовные материалы и духовные камни в обмен на их очки вклада, что ставит кровавых черепов в трудное положение. Теперь кровавые черепа уже установил ограничения на количество материалов и духовных камней, которые старейшины могут обменять за один раз. Все это благодаря влиянию моего мастера, именно поэтому они согласились обналичить все твои очки вклада за один раз. Даже до сих пор, так как они потеряли слишком много духовных материалов, им нужно было несколько дней, чтобы собрать эти духовные материалы с атрибутом огня и дерева для тебя». Опешив, Нитянь спросил: «Что произошло в горном хребте иллюзии пустоты?» Нахмурив брови, Лие сказал: «Похоже, что Цай Лань понес большую потерю в битве с темной луной и диким пламенем. Между тем, кровавые черепа перестали позволять другим использовать их комнаты для культивирования, позволяя пользоваться ими только их собственным воинам. Так что даже если у тебя есть тонны духовных камней, ты больше не сможешь арендовать ни одну из этих комнат». Слова Лие стали для него настоящим шоком. Он изначально планировал снять одну из комнат культивирования. На данный момент комнаты культивирования открыты только для основных членов кровавых черепов. Продолжил Лие: «Многие из них получили ранения в бою в горном хребте иллюзии пустоты, и им нужны комнаты культивирования, чтобы восстановить свое боевое мастерство, чтобы они могли вернуться на поле битвы как можно скорее». С этими словами он вышел из комнаты Нитяня, сказав ему не беспокоиться о том, что произошло в городе, сосредоточиться на культивировании и ждать возвращения мастера. Нитянь послал пучок психического сознания в свое кольцо владения. После краткого сканирования он был несколько разочарован, когда подумал: «Жаль, что он не достал мне мясо духовных зверей высокого уровня. Из-за примесей, которые заполнили воздух в измерении раскола пустоты, выжившие духовные звери мутировали. Их кости, кожа и зубы все еще имели ценность, но так как никто не ел их мясо, охотники обычно выбрасывали его полностью. По этой причине ни у кого из воинов Ци в городе не было мяса духовного зверя. В обмен на его очки вклада, Лие получил некоторые духовные материалы с атрибутом огня и дерева, а также 3000 духовных камней. Он отдал практически всю свою коллекцию за эти годы ни Дунхаю и ни Цань, когда они воссоединились в измерении сотни битв. Из-за этого у него было только 5000 духовных камней, 20 или около того духовных нефритов, и небольшое количество духовных материалов, приписываемых огню и дереву, вместе со значительной кучей звездных камней. Из духовных инструментов у него были доспехи драконьего пламени и звезда пламени. Доспехи драконьего пламени потребляли слишком много энергии пламени и, таким образом, не могли функционировать в настоящее время, что оставило звезду пламени в качестве единственного пригодного духовного инструмента. Между тем, после пробуждения таланта родословной, утечка жизни, скорость, с которой он потреблял мясо духовного зверя, значительно возросла. Поэтому мясо духовного зверя, которое он купил у клана Донг, также быстро заканчивалось. В отчаянии качая головой, он подумал: «Если бы я знал, что пробудил такой талант родословный, я бы купил больше мяса духовных зверей в клане Донг». Затем он достал несколько звездных камней и снова начал поглощать звездную энергию в попытке достичь своего следующего пункта прорыва как можно скорее. Вскоре наступила ночь. Стояла тишина. Ночь казалась бесконечной. Культивируя, Нитянь мог слышать, как люди кричат время от времени. Громкий и яростный крик внезапно раздался из центра города. «Кто ты такой?» Вздрогнув, Нитянь открыл глаза, вышел из комнаты и прыгнул на самый высокий павильон в этой резиденции, который принадлежал Чжэнь Хуэйлань. Фью, Пэйцицы мелькнула рядом с ним. Стоя плечом к плечу, они смотрели в сторону центра города. Однако, так как они находились на значительном расстоянии от центра города, а некоторые высокие здания закрывали им обзор, они не могли ничего увидеть. После мгновения колебаний, Нитянь сформировал и выпустил небесный глаз. С большой осторожностью он управлял им, и небесный глаз плыл к центральной площади. Под ночным небом он увидел старую женщину, одетую в голубые одежды, которые были заполнены изысканными узорами молнии, плавающими над порталом. Гора, образованная переплетающимися молниями, была вышита на груди старухи. Паря в воздухе, старуха сформировала серию ручных печатей, и сразу же после этого, дракон, сформированный из чистой энергии молнии, вылетел из ее растопыренной ладони. Стоя рядом с межпространственным порталом, Лю Кан и другие члены кровавых черепов громко кричали, хотя они не смели бросаться вперед, чтобы остановить молниеносного дракона. Слегка сгорбленная старушка в голубых одеждах, чье лицо было заполнено морщинами, наложила еще одно заклинание. Ее сморщенные, подобные когтям руки сделали несколько хватательных движений в воздухе. Как она это сделала, портал быстро распался. Куски духовного материала, в том числе драгоценный космический духовный нефрит, быстро вошли в браслет старухи и исчезли. «Я Ли Я из измерения раздробленной земли. Я всего лишь одолжила ваш портал. Я верну его в ближайшее время», сказала одетая в голубые одежды старуха, собирая многочисленные духовные материалы, из которых состоит портал. Лю Кан и его толпа подчиненных не могли даже приблизиться к разрушающемуся порталу, когда молниеносный дракон парил прямо над ним. Они могли только наблюдать, как забирают их портал. Нитянь мог ощутить через свой небесный глаз, который скрытно парил на центральной площади, что многие огоньки чужих душ собрались в этой области. Ли Я ясно заметила, что за ней следили многие другие души. Однако, так как их было так много в ее окружении, она не обращала особого внимания на небесный глаз Нитяня. «Я надеюсь, что вы можете понять Ли Я», сказала с выражением, которое выглядело так, будто ее заставили сделать это. «Секте небесного простора из нашего измерения все еще нужно в измерении раскола пустоты. Так как ваш портал телепортации сломан, мы исправим это для вас. Также он будет цел и невредим, когда мы возвратим его вам. Спасибо вам. Нет необходимости провожать меня». С этими словами она вызвала молниеносного дракона обратно, а затем она превратилась в голубую молнию и улетела прочь из раздробленного города. На центральной площади не осталось ни одной части портала телепортации между измерениями. Видя, что Ли Я исчезла в темноте, Нитянь поспешно вернул свой небесный глаз. Затем он повернулся к Пэй Ци Ци, которая стояла рядом с ним, и сказал: «Это ничем не отличается от грабежа средь бела дня». Несмотря на то, что Пэй Ци Ци не имела четкого представления о том, что только что произошло, она услышала слова Ли Я и таким образом узнала о ситуации. «Ли Я, эксперт позднего этапа глубинной стадии, из секты Грозовой горы», сказала Пэй Ци Ци, ее тон был холодным, как обычно. «Как две основные секты в измерении раздробленной земли, секта Грозовой горы и секта Небесного простора поддерживали хорошие отношения друг с другом. Многие из их учеников даже женились, что еще больше укрепило дружбу между двумя сектами. Она посмела украсть портал только из-за слабости главы кровавых черепов. Он ведь не перешел на стадию измерения души». Ли Я вдруг зашумел позади них. «Черт возьми, этот портал был создан нашим мастером. Мне все равно, уважает она кровавых черепов или нет, так как она должна знать, что наш учитель, творец и создатель портала, она должна была хотя бы поговорить с нашим учителем, прежде чем делать такое». Пэй Ци Ци также сердито фыркнула и сказала: «Наш мастер пришел из фракции инструментариев. Несмотря на то, что она покинула фракцию инструментариев, ее связь с фракцией инструментариев всегда будет крепкой. Такого раньше никогда бы не случилось. Но сейчас Чжао Шанлинг вернулся в измерение безграничного запустения. Его царствование смерти опустошило все измерения. Однако фракции инструментариев в конце концов не удалось захватить его. Между тем, секта пламенного божества воспользовалась возможностью собрать эссенцию земного пламени, которую Сяи будет использовать, чтобы попытаться перейти на поздний этап стадии измерения души. Как только Сяи преуспеет в этом, он, скорее всего, вернется в измерение безграничного запустения с Чжао Шанлингом. Вдвоем они уничтожат нынешнюю фракцию инструментариев. Секта Грозовой горы осмелилась сделать это только из-за того, что фракция инструментариев в данный момент занята. Ли Я становился все более разъяренным и воскликнул: «Это старая ведьма. Первое, что я сделаю после того, как стану кузнецом класса связующих душ, так это пойду в секту Грозовой горы и улажу этот вопрос с ними самостоятельно. Глава 479. Властелин всех миров. Глава 479. Появление Лэйя и ее открытое ограбление кровавых черепов заставили всех в раздробленном городе беспокоиться о безопасности. После этого инцидента кровавые черепа наконец потерял последнее оставшееся состояние, которое они так долго зарабатывали. Все больше драк и убийств происходило внутри города. Крики были слышны повсюду. Многие воины с низкими базами культивирования чувствовали себя неуверенно и тревожно весь день, видя, что портал, который они планировали использовать, чтобы покинуть измерение раскола пустоты, исчез. Без этого портала люди из других измерений не могли войти в город, а те, кто был в городе, не могли уйти. Это привело к тому, что кровавые сражения происходили круглосуточно в течение следующих нескольких дней. Леденящие кровь крики можно было услышать днем и ночью. По мере того, как сознание людей постепенно поглощало отчаяние, они начинали становиться на темную сторону. Однажды Хуронг из Духовного Кондора пришел в резиденцию Чжэнь Хуэйлань и заявил, что Чжэнь Хуэйлань попросила его отвезти Нитяня, Лия и Пэйцицы в особое место. Поэтому они трое последовали за Хуронгом в одно из секретных мест Духовного Кондора в раздробленном городе, который был полуразрушенной резиденцией в старом квартале. Как только они вошли в дверь, Цай Юань, молодой лорд кровавых черепов, воскликнул, а Цай Юэ стояла рядом с ним. «Цыцы, почему вы здесь?» – спросила Пэйцицы с любопытством. Как только Цай Юань собирался ответить ей, он заметил, что с ней Илия пришел незнакомец. Цай Юань не смог узнать ни теня в маске. «Хорошо, теперь все в сборе стоя». Посреди комнаты Хуронг откашлялся, прежде чем сесть на корточки и положить руку на гладкий каменный пол. Как только он сел, пол раскололся на узкую каменную дорожку. Указывая на это, он попросил всех спуститься с ним. Они выстроились в линию и пошли по каменной тропе. В конце пути они нашли небольшую комнату, где в середине комнаты стоял маленький портал. Лицо Цай Юаня мгновенно омрачилось, когда он посмотрел Хуронгу в глаза и воскликнул. «Здесь есть портал. Как ты посмел создать здесь частный портал без нашего разрешения? Успокойтесь, молодой лорд. Ваш отец знает об этом портале», — сказал Хуронг с улыбкой. «Мы получили разрешение твоего отца, и поэтому не нарушали никаких правил. Как бы мой отец дал вам разрешение сделать это?» Цай Юань не совсем поверил ему. «Ха-ха-ха, ну, ты сможешь спросить его сам в ближайшее время». Хуронг не стал объяснять подробности. Указывая на Цай Юаня, Цай Юэ и Лие, он сказал, «Этот портал может телепортировать только трех человек одновременно. Вы трое должны войти первыми. Куда мы направляемся ли?» Я и Цай Юань спросили одновременно. «Горный хребет иллюзий пустоты, конечно же», — ответил Хуронг с улыбкой. «Так как секта Грозовой горы забрала портал кровавых черепов, ты можешь пройти только через этот маленький портал. Молодой лорд, ваш отец знает, что измерение раскола пустоты больше не безопасно для вас, так как он в настоящее время находится в горном хребте иллюзии пустоты. Он, естественно, хочет, чтобы вы пришли к нему». Лица Цай Юаня и Цай Юэ омрачились сильнее, они поникли духом. Недавно пара брат-сестра лично стала свидетелем того, что случилось с правлением кровавых черепов. Эксперты мировой стадии и глубинной стадии действовали своевольно, даже под их наблюдением, но кровавые черепа ничего не могли сделать, чтобы остановить их. Несколько дней назад, ограбление Лэйя их портала стало для них еще одним большим шоком. «Лие, твой мастер сейчас также находится в горном хребте иллюзии пустоты», — сказал Хуронг. «Она попросила меня отправить и тебя туда». «Окей». Лие кивнул и вошел в небольшой портал. Цай Юань и Цай Юэ также вошли в него без особых колебаний. «Счастливого пути». Когда Хуронг активировал формирование заклинания, небольшой портал был мгновенно окутан ослепляющим светом. В следующий момент они втроем исчезли из портала. Их назначение — не горный хребет иллюзии пустоты. Внезапно воскликнула Пэйцици и обнажила свои бесплотные клинки. Как специалист по пространственной магии, она заметила аномалию, как только портал был активирован. Интенсивность колебаний пространственной энергии всегда отличалась. Порталы для перемещения внутри измерения и между ними всегда отличаются. Хотя Хуронг сказал им, что Лие и другие должны были попасть на горный хребет иллюзии пустоты, она почувствовала резкие изменения, которые могли быть только в портале межизмерений. «Пожалуйста, успокойтесь, мисс Пэй». Хуронг поспешно остановил ее. «Это было для их же блага. Это был Цай Лань и воля твоего мастера, чтобы я отправил их из измерения раскола пустоты». Пэй Цици посмотрела прямо на него. «Почему я должна тебе верить?» Нитянь, однако, оставался спокойным, как всегда. Хуаму однажды сказал ему, что он может полностью доверять Хуронгу. Хуронг был членом духовного кондора, где Хуаму занимал высокое положение. Казалось, что Хуронг был одним из его доверенных подчиненных. Добавив к этому отношение Хуаму с Чжэнь Хуэйлань, он бы не навредил Лие. «Его намерения должны быть правдивыми и доброжелательными», — сказал Нитянь тихим голосом. «Он парень дяди Хуа». Хуронг слабо улыбнулся и сказал: «Нитянь, мастер Чжэнь рассказала мне о твоей личности перед тем, как отправиться в горный хребет иллюзии пустоты». Услышав, что Хуронг был воином Хуаму и что он знал о личности Нитяня, Пэй Цици постепенно успокоилась. Тем не менее, она все еще интересовалась причиной этого. «Скажи мне, зачем ты все это делаешь?» Наблюдая, как бесплотные клинки Пэй Цици постепенно отступают от него, Хуронг горько рассмеялся и сказал: «Пару дней назад Цай Лань понял неблагоприятную ситуацию, в которой они находились, и поэтому попросил меня отправить его детей из измерения раскола пустоты. Суматоха в измерении раскола пустоты все еще может длиться довольно долго. Он даже не был уверен, что сможет пережить это. Если бы Цай Юань и Цай Юэ остались, они стали бы его бременем. Он будет постоянно беспокоиться об их безопасности. Поэтому он попросил меня сделать ему одолжение и отослать их». После короткой паузы он добавил: «Что касается Лие, это была идея твоего мастера. В конце концов, он всего лишь кузнец. Даже при том, что его база культивирования неплоха, он не создан для ожесточенных битв. Ваш мастер отправился на поиски меня, прежде чем она отправилась в горный хребет иллюзии пустоты, сказав мне, что как только ситуация в раздробленном городе ухудшится, и вам больше не будет безопасно оставаться, я должен отправить Лие прочь». Пэй Цици замолчала. После мгновения размышлений, она в конце концов решила поверить Хуронга и спросила: «А что насчет меня и Нитяня?» Хуронг ответил не сразу. Его взгляд переключился между ней и Нитянем, прежде чем он сказал: «Мастер Чжэнь сказала, что вы двое должны сделать свой собственный выбор. Вы можете уехать с Лие или отправиться в горный хребет иллюзии пустоты и исследовать таинственное измерение в этих пространственных трещинах». В этот момент Нитянь присоединился к разговору, сказав: «Я знаю, что духовный кондор хорошо информирован. Расскажите, пожалуйста, о текущей ситуации во всем измерении раскола пустоты». В то же время Пэй Цици смотрела на него вопросительным взглядом. Выражение лица Хуронга стало мрачным, и он сказал подавленным голосом: «Конечно, портал кровавых черепов был последним украденным порталом. До этого темная луна и дикое пламя уже потеряли свои порталы в секту ледяного павильона из измерения бесконечного льда и в ядовитую секту из измерения темных болот». Нитянь опешил, что порталы темной луны и дикого пламени также украдены. Хуронг кивнул. В глазах секты грозовой горы, секты ледяного павильона и ядовитой секты, кровавые черепа, темная луна и дикое пламя – это просто ничтожные фракции, о которых не стоит упоминать. Единственная причина, по которой они позволили им править измерением раскола пустоты раньше, была в том, что в измерении раскола пустоты не было ничего, что могло бы их заинтересовать. Но сейчас ситуация изменилась. Измерение, к которому приводят пространственные разломы, имеет большое значение. Почти каждая могущественная секта в домене падающих звезд заинтригована. Чтобы доставить своих могущественных экспертов в измерение раскола пустоты, этим сектам придется полагаться на порталы. Строить новые слишком долго. Если бы они это сделали, им пришлось бы оценить окружающую среду, настроить формирование заклинания и так далее. Очевидно, что оптимальным решением будет готовый. Услышав его объяснение, Нитянь и Пэй Цици поняли ситуацию. Контролируя портал между измерениями, фракции из других измерений смогут не только перенести своих могущественных экспертов в измерение раскола пустоты, но и остановить прибытие своих соперничающих сект или кланов. Таким образом, такой ход убивал двух зайцев одним выстрелом. «Какова ситуация в горном хребте иллюзии пустоты?» – спросила Пэй Цици. Хуронг вздохнул и сказал: «Из того, что мы узнали, из-за наплыва могущественных экспертов, темная луна, кровавые черепа и дикое пламя уже прекратили сражаться друг с другом. Кроме того, Все главы этих трех фракций получили ранения различной степени тяжести. Итак, они взяли на себя инициативу отказаться от борьбы за эти несколько пространственных трещин. Всего было 6 пространственных разломов. Все они ведут в одно измерение, но не в одно и то же место. Клан Донг из измерения Сотни Битв был первым, кто начал действовать. Они объединились с другими фракциями из измерения Сотни Битв и обеспечили один из пространственных разломов себе. Между тем, Небесный Дворец получил контроль над одним, Ядовитая Секта контролирует один, Ледяной Павильон управляет одним, и фракция Инструментариев захватила один. В последнее время последовали ожесточенные бои между мощными экспертами за контроль над этими 6 пространственными разломами. Ваш мастер сражался бок о бок с сильными экспертами фракции Инструментариев, и в конце концов помог их фракции взять под контроль пространственный разлом. Даже сейчас, ситуация там еще не прояснилась. Один из 6 пространственных разломов до сих пор не захвачен. Причина, по которой секта Грозовой горы из измерения Раздробленной Земли забрала портал между измерениями, заключалась в том, что они намеревались собрать своих могущественных экспертов, а также могущественных экспертов из секты Небесного Простора, и занять последний пространственный разлом. Секта и не секта Янь из измерения Тысячи Отклонений, а также секта Пламенного Божества и секта Духовного Божества из Подземного Царства являются их основными соперниками. Трудно сказать, какая из сторон одержит победу. В любом случае, мастер Чжэнь помогает фракции Инструментариев охранять их пространственный разлом, так что она не вернется в ближайшее время. Ну так что, вы хотите покинуть измерение раскола пустоты или отправиться на горный хребет иллюзий пустоты? Глава 480. Властелин всех миров, глава 480. Объяснив им ситуацию, Хуронг молча ждал, пока Нитянь и Пэйцици ответит. Нитянь замолчал. Он не ожидал, что появление 6 пространственных разломов на самом деле привлечет все мощные фракции домена падающих звезд к горному хребту иллюзии пустоты. Среди 9 измерений домена падающих звезд, измерение небесного пламени было единственным измерением, которое не посылало никаких сил в измерение раскола пустоты. Присоединились ли эксперты стадии измерения души к битвам в горном хребте иллюзии пустоты? Спросила Пэйцици с мрачным выражением лица. Нет, ответил Хуронг. Похоже, что все крупные фракции достигли взаимопонимания. Сильнейшие эксперты, которых они послали в измерение раскола пустоты, находятся только на глубинных стадиях. Я полагаю, это потому, что они планируют сначала разобраться с ситуацией. Кроме того, сражения между экспертами стадии измерения души будут слишком разрушительными. Если они придут и вступят в бой друг с другом в горном хребте иллюзии пустоты, то они могут в конечном итоге уничтожить весь горный хребет. Поэтому ни одного из них в рядах прибывших воинов. Пэйцици вздохнула с облегчением и сказала, «Я собираюсь отправиться в горный хребет иллюзии пустоты». Видя, что она приняла решение, Нитянь усмехнулся и ясно дал понять свою позицию, сказав, «Я, конечно же, тоже». Хуронг мягко кивнула и сказал, «Если вы действительно решили пойти, то вам придется покинуть раздробленный город, пройти через пустошь и пустыню, где охотники устраивали засады проходящим исследователям, и в конце концов добраться до горного хребта иллюзии пустоты самостоятельно. Разве кровавые черепа не имеют в своем распоряжении портал телепортации на горный хребет иллюзии пустоты?» — спросила Пэйцици в замешательстве. «Разве мы не можем телепортироваться туда прямо через этот портал?» Хуронг горько улыбнулся и сказал. «Портал телепортации кровавых черепов в горном хребте иллюзии пустоты больше не используется. Один из пространственных разломов появился прямо в здании кровавых черепов». В горах, ядовитая секта захватила контроль над пространственным разломом вместе с внутренним порталом кровавых черепов. Цай Лань получил тяжелые ранения, отбиваясь, и в конце концов отступил со своими людьми. Пэйцици задумалась. Затем Хуронг беспомощно вздохнул и добавил, не только кровавые черепа пострадали подобным образом. Дикое пламя также потеряло свой внутренний, уступив его небесному дворцу. В глазах тех древних сект с глубоко укоренившейся силой, кровавые черепа, дикое пламя и темная луна считаются мусором, фракциями, недостойными жизни. Вдобавок ко всему, все эти 3 фракции сражались друг с другом до прибытия сюда мощных сект и фракций. Они рассчитывали, что как только они захватят порталы, то остальные могущественные секты и фракции будут вынуждены идти на соглашение. Однако из-за неравных сил им даже не дали возможности выговорить свои условия. Как только мощные эксперты из других 8 измерений бросились к ним, они силой захватили те пространственные разломы, которые они охраняли вместе со своими внутренними порталами. Брови нахмурились, Нитянь вдруг начал жалеть кровавых черепов. Он привык к их внушительным правилам и кодексу. Кто бы мог подумать, что, когда мощные эксперты из других измерений придут сюда, то они станут просто посмешищем в глазах более мощных воинов, которые даже не хотели слушать ничего о правилах. Лия и эти двое будут в безопасности, верно? Спросила Пэй Цици. Могу заверить вас в этом, ответил Хуронг с серьезным выражением лица. Все трое были отправлены в одну из тайных крепостей Духовного Кондора. К тому времени, когда суматоха в измерении раскола пустоты подойдет к концу, мы немедленно отправим их обратно по просьбе вашего мастера. Хорошо. Пэй Цици не хотела тратить время на разговоры. Она бросила взгляд на Нитяня и сказала: «Пойдем». Нитянь кивнул и последовал за ней из секретной комнаты. Хуронг увидел их у двери и мягко сказал: «Берегите себя». Ни одного человека нельзя было увидеть на одиноких улицах, когда Пэй Цици и Нитянь направлялись прямо к городским воротам. По пути они могли слышать свирепые звуки борьбы, доносящиеся из близлежащих кварталов. Несмотря на то, что было дневное время, ситуация, по-видимому, вышла из-под контроля. Поскольку оставшиеся силы кровавых черепов не могли поддерживать порядок, они закрывали глаза на все драки и убийства. Когда двое из них достигли городских ворот, они обнаружили, к их удивлению, что они не охранялись членами кровавых черепов, как это было раньше, и что обычно закрытые ворота были широко открыты. Многие воины опасались за свою безопасность в раздробленном городе и, таким образом, они топами уходили из города. Они предпочтут переносить ядовитую ци, нежели многочисленные убийства и грабежи в городе. Нитянь достал свой зеленый нефритовый браслет и активировал его. Он был мгновенно окутан щитом духовной энергии. Затем он последовал за Пэй Цици из города в сторону горного хребта иллюзии пустоты. Время от времени на пустошах можно было встретить путешествующих воинов. Большинство из них, казалось, не имели четких мест назначения и хотели только убежать из города, который теперь изобиловал опасностью и насилием. Как ни странно, они не столкнулись ни с одним из охотников, которые обычно бы встроили засаду путешественникам пустоши. Неясно, были ли они стерты с лица земли влиятельными иностранными экспертами или же они видели эту тенденцию и, таким образом, где-то скрывались. Нитянь выпустил свои небесные глаза, когда он мчался по пустоши с Пэй Цици. Он видел большое количество мертвых воинов на пути. Большинство из них жили в раздробленном городе и уехали после того, как дела в городе начали идти наперекосяк. Однако было неизвестно, кто убил их, разграбил их и кто оставил их гнить в пустоши. Несколько мертвых, казалось, были охотниками, некоторые из них даже однажды преследовали его. Однажды ночью Нитянь остановился перед дюжиной трупов. Глядя на узоры скорпионов на их груди, Нитянь сказал Пэй Цици: «Похоже, что кто-то уничтожил группу скорпион». Пэй Цици взглянула на тела и сказала: «Это, вероятно, дело рук кого-то из секты Грозовой горы. Все они обуглены. По-видимому, они были убиты мощным разрядом молнии. Возможно, мощные эксперты секты Грозовой горы ждали здесь, когда Лэйя заберет портал телепортации у кровавых черепов. Они почувствовали существование членов скорпиона в этой области. Поскольку им больше нечего было делать, они убили их и забрали их ценности. Так как скорпион преследовал Нитяня по приказу Донгли, он поклялся себе, что, как только он станет достаточно сильным, то он убьет каждого из них. Тем не менее, они уже были уничтожены прежде, чем он смог выполнить свое обещание. Глядя на трупы, разбросанные перед ним, Нитянь не чувствовал ни малейшей радости мести. Вместо этого, он выглядел очень мрачным, когда спросил, почему люди из секты Грозовой горы убили их. Возможно, им нужны были духовные камни, а возможно, им было просто скучно. Причин может быть много. Пэй Цици ответила с невыразительным лицом. У них не было проблем с ограблением кровавых черепов, не говоря уже об этих хилых охотниках. В глазах могущественных экспертов из других измерений, воины Ци, которые живут в измерении раскола пустоты, не более чем стая собак, потерявших свои дома. В конце концов, только те, кто не мог зарабатывать на жизнь в других измерениях или хотел убежать от врагов, пришел в измерение раскола пустоты. Сильные секты, такие как Небесный дворец и секта Грозовой горы, всегда презирали воинов Ци, которые живут в измерении раскола пустоты. Теперь, когда они здесь, Они могут убивать кого угодно. Не похоже, чтобы кто-то собирался мешать им. Лицо Нитиня омрачилось, он кивнул и сказал: «Я понимаю». После этого они оба продолжили свое шествие. Незадолго до того, как они прошли через пустошь и вошли в пустыню, где песчаные дюны простирались так далеко, как только мог видеть глаз. Как они это сделали, Нитянь обнаруживал все больше и больше трупов через свои небесные глаза. Он даже видел небесными глазами, что несколько воинов Ци секты Грозовой горы преследовали группы охотников, их лица были совершенно невыразительны. Очевидно, они охотились за ценностями. К счастью для Нитяня, те воины Ци из секты Грозовой горы не были достаточно сильны, чтобы ощутить существование его небесных глаз. После того, как он описал ситуацию Пейцици, она сказала ему держаться от них подальше. Поэтому они держались от них подальше и двинулись к горному хребту иллюзии пустоты на полной скорости. Прошло еще несколько дней. Когда они подошли очень близко к горному хребту иллюзии пустоты, Нитянь видел старого знакомого через один из его небесных глаз, Ши Цина из кровавых черепов. Он, казалось, пришел из горного хребта иллюзии пустоты и направлялся к раздробленному городу, но он был весь в крови. В нескольких сотнях метров позади него, воин Ци из секты Грозовой горы неторопливо следовал за ним. Он даже высмеял Ши Цина, сказав: «Куда ты идешь?» «В раздробленный город», — Ши Цин не ответил, но вместо этого сосредоточился и попытался ускориться. Нитянь внезапно остановился и сказал: «Я видел Ши Цина из кровавых черепов. Его преследует член секты Грозовой горы. Не думаю, что пройдет много времени, прежде чем он его настигнет. Каково твое мнение, Ши Цин?» — пробормотала Пейцици. После мгновения колебаний она спросила: «Ученик секты Грозовой горы гонится за ним. Какая у него база культивирования?» «Поздний этап стадии Великого Неба», — ответил Нитянь. «Ши Цин находится на среднем этапе стадии Великого Неба. Неудивительно, что он проигрывает». Пейцици задумалась на несколько секунд, а затем продолжила: «Если мы поможем ему, то мы должны убедиться, что мы сможем прибить ученика секты Грозовой горы, прежде чем он сможет отправить сообщение своей секте. Это должно быть чистое убийство, без лишнего шума. Если он как-то пошлет сообщение и привлечет могущественных экспертов секты Грозовой горы в это место, то у нас будут большие проблемы. Мы спасаем его или нет?» — воскликнул Нитянь. «Твое решение», — холодно сказала Пейцици. «Какого черта? Они прямо перед тобой. Я устрою засаду этому человеку». С этими словами Нитянь сформировал вокруг себя скопление ослепительного звездного света и исчез через долю секунды. Глава 481. Властелин всех миров. Глава 481. Солнце висело высоко в небе, яростно опаляя пустыню. Нитянь спрятался в песчаной дюне и замаскировал всю свою ауру жизни талантом родословной сокрытия жизни. Он оставил клочок своей одежды на песчаной дюне, чтобы было довольно легко заметить. Затем он развернул свои небесные глаза поблизости, пристально наблюдая за Ши Цином и человеком, преследующим его. Скрываясь в песчаной дюне, Нитянь крепко сжал свою звезду пламени. Его сердце наполнило жажда убийства воина из секты Грозовой горы. Секта Грозовой горы из измерения раздробленной земли. Нитянь не питал никаких теплых чувств к воинам секты Грозовой горы. Он все еще живо помнил, что сказал молодой человек из измерения раздробленной земли прямо перед входом в небесные врата, которые появились у адской секты. В то время, измерение раздробленной земли, подземное царство темного и измерение темных болот отправили своих самых талантливых молодых людей в измерение небесного пламени, где они могли войти в небесные врата и принять участие в испытании. Прямо перед тем, как они вошли, они высокомерно показали, что их измерения уже достигли взаимопонимания, чтобы уничтожить измерение небесного пламени. Если бы демоны не смогли убить всех воинов в измерении небесного пламени после того, как испытание небесных врат было бы закончено, то они сами бы вторглись в измерение небесного пламени. Они даже договорились о том, как разделить измерение. Между тем, во время испытания небесных врат, воины Ци из этих трех измерений специально преследовали и убивали участников из измерения небесного пламени. Нитянь никогда не забывал об этих старых обидах. Следовательно, его враждебность по отношению к сектам в этих трех измерениях всегда была сильна. Недавно он стал свидетелем того, как секта Грозовой горы открыто украла портал кровавых черепов. Он был свидетелем того, как могущественные эксперты секты Грозовой горы убивали охотников и воинов ЦИ из раздробленного города более чем несколько раз на пути к этому месту. Нитяни сам был не прочь с ними покончить. Его сердце билось очень быстро, как только он вспоминал испытания небесных врат. Тем не менее, он не ожидал, что поймает воина ЦИ из секты Грозовой горы, преследующего Ши Цина сейчас, когда он собирался достичь горного хребта иллюзии пустоты. До этого Ши Цин справедливо обращался с ним в раздробленном городе. Видя, что за ним гонится ученик секты Грозовой горы, Нитянь больше не мог сдерживаться его. Он тайно набирался сил, прячась в песчаной дюне. Мгновение спустя, Ши Цин пробрался в область, где он прятался, весь пропитанный кровью. Бац! Преследующий ученик секты Грозовой горы иногда стрелял из кончиков пальцев голубыми молниями. Несмотря на то, что Ши Цин двигался, чтобы избежать их, некоторые из них попадали ему в спину, принося ему еще больше страданий. Мужчина усмехнулся. Он выглядел расслабленным. «Ты не сможешь уйти», — сказал он. Как будто ему это так нравилось, что он все еще хотел немного поиграть с Ши Цином. Через свои небесные глаза Нитянь видел, что Ши Цин не направлялся к песчаной дюне. Поэтому он манипулировал одним из своих небесных глаз, чтобы спокойно плыть в сторону Ши Цина, и в то же время он послал клочок своего сознания в тот небесный глаз. Кровь продолжала вытекать из ран на обугленной спине Ши Цина, а его глаза были налиты кровью. В его глазах весь мир, казалось, был окрашен кровью, и он приобрел темно-красный оттенок. В этот момент единственной мыслью в его голове было бежать так быстро, как он мог. Возможно, у него все еще был шанс вернуться в раздробленный город. Еще одна молния ударила в его спину, в результате чего кровь полилась изо рта. Он не смел обернуться и оглянуться. Он изо всех сил пытался призвать свою последнюю оставшуюся духовную энергию и двинуться вперед. В этот момент странный клочок послания, казалось, отозвался эхом в его ушах. «Это Хуатянь. Пробегите мимо песчаной дюны, на которой есть кусок ткани, и я тайком нападу на ученика секты Грозовой горы из-под песка». Хуатянь. Глаза Ши Цина, которые были окрашены в красный цвет, внезапно загорелись. Он не знал, как Хуатянь передал ему это ясное послание. Он также задавался вопросом, почему Хуатянь появился в этом регионе после столь долгого отсутствия. Однако, будучи в отчаянии, послание Нитяня стало лучом надежды в полной темноте. Несмотря ни на что, он должен был держаться за эту надежду. Поэтому без каких-либо задержек он последовал указаниям Нитяня и побежал к песчаной дюне с куском ткани на ней. Под палящим солнцем кровь капала на песок со спины Ши Цина, когда он взбирался на песчаную дюну. Тем не менее, он не остановился, а вместо этого продолжал мчаться вперед без малейших колебаний. Он даже не оглянулся назад, но его сердце было наполнено надеждой. Он был одним из немногих членов кровавых черепов, кто лично был свидетелем грозного боевого мастерства Нитяня, и знал, что он творил чудеса и убивал противников на несколько этапов выше него. Тем не менее, ученик секты Грозовой гор, который преследовал его, был на позднем этапе стадии Великого Неба. Поэтому он немного сомневался, что Нитянь сможет достичь хороших результатов, даже несмотря на то, что Нитянь собирался напасть из-под тишка. «Цай Лань, следующий», — сказал преследователь секты Грозовой горы со зловещей усмешкой. «Мы уже давно отдали приказ не имеющим отношения к делу организациям и воинам эвакуироваться из региона, но он все же осмелился остаться. Он должен винить только себя. Я не могу поверить, что такие организации, как кровавые черепа, осмелились даже прийти в горный хребет иллюзии пустоты и конкурировать с нами. Ты заслуживаешь быть убитым». Не переставая насмехаться, мужчина скорректировал направление и направился прямо к слегка приподнятой песчаной дюне. Бац! Песчаная дюна взорвалась, песок разлетелся во все стороны. Длинная сабля, источавшая зеленую, белую и красную ауры, внезапно вынырнула из-под песка. В то же время, хаотическое магнитное поле немедленно сформировалось, обволакивая человека. Вух! Острый клинок звезды пламени пронзил мужчину в живот, заставив его испустить пронзительный крик. Сразу после этого, бесчисленные крошечные молнии появились вокруг живота человека, отчаянно сопротивляясь трем типам энергии, которую источала звезда пламени. Нитянь, который все еще был частично покрыт песком, сформировал небольшое звездное образование в другой ладони. Взгляд в его глазах был свиреп, как холодное лезвие. Без каких-либо колебаний он ударил звездной вспышкой человека в левую ногу. Формирование из нескольких звездных вспышек просто-напросто взорвало ногу человека. Сильный удар отправил мужчину в воздух со звездой пламени в животе. ВЖЖЖ. В этот момент, бесплотные клинки пейцицы внезапно появились в воздухе. Прежде чем человек успел среагировать, они пронзили его нижнюю часть спины, правую ногу, грудь и живот. Эр-эр-эр-эр-эр. Громкий раскат грома отозвался эхом внутри человека. Когда он изо всех сил пытался взмахнуть руками на нитеня, бесчисленные молнии на нем сошлись в молниеносный шар, который полетел прямо к нитеню. Как только это произошло, нитянь использовал короткий звездный скачок и появился прямо перед ним словно призрак. «Не могу поверить, что это тебя не убило». С этими словами он схватил рукоять звезды пламени и продвинул ее вглубь живота человека. Кончик звезды пламени немедленно вышел из спины человека. Когда он начал падать с небес на землю, нитянь изо всей силы ударил его в висок. Звук треска костей отозвался эхом в этой пустыне. Мужчина перестал дышать, прежде чем ударился о песок. Приземлившись рядом с ним с громким грохотом, нитянь вытащил из него звезду пламени и взмахнул ею несколько раз, чтобы избавиться от крови на клинке. Фью! Пейцицы мелькнула рядом с нитянем. Тонким движением ее аккуратных, нефритовых пальцев, ее бесплотные клинки вылетели из трупа и исчезли в ее рукаве. Нитянь снял маску, которую дала ему Чжэнь Хуэйлань, когда он подошел к Ши Цину, который отдыхал неподалеку, и сказал: «Давно не виделись, дядя Ши». Покрытый кровью, сбитый с толку взгляд Ши Цина переключался между Нитянем и Пэйцици, прежде чем он спросил: «Хуатянь, мисс Пэй, почему вы здесь?» Пэйцици не ответила, а скорее подошла к ученику секты Грозовой Горы с отвращением на лице. Она взяла кольцо мужчины, спрятала его в песок и стерла все следы его присутствия. «Мы были на пути к горному хребту иллюзии пустоты, когда увидели, что за тобой гонится этот человек, поэтому мы пришли помочь тебе», — ответил Нитянь. «Горный хребет иллюзии пустоты». Ши Цин достал горсть лекарственных таблеток и проглотил. Вытирая кровь на лице платком, он продолжил: «Послушайте меня и возвращаясь». Секта Грозовой Горы отдала приказ всем членам Кровавых Черепов, Дикого Пламени и Темной Луны покинуть горный хребет иллюзии пустоты. Нахмурив брови, Нитянь спросил: «Секта Грозовой Горы единственная, кто издал такой приказ? Кажется, что все фракции из других измерений достигли взаимопонимания, и они одновременно вытесняют местных воинов Ци из горного хребта». Ши Цин заставил себя улыбнуться и добавил: «В их глазах кровавые черепа, темная луна и дикое пламя – это не что иное, как телята, ожидающие, когда к их горлу приставит нож. Сначала мы боролись между собой за права на эти 6 пространственных разломов. Каждый из нас потерял много братьев и сестер, надеясь заключить сделки с фракциями других измерений, когда они придут. Кто бы мог подумать, что когда они придут, они даже не дадут нам возможности договориться. Хуатянь, мисс Пэй, я настоятельно рекомендую вам вернуться и покинуть измерение раскола пустоты как можно скорее. Даже если вам придется остаться в измерении раскола пустоты, никогда не приближайтесь к горному хребту иллюзии пустоты. Там уже начался настоящий ад». После избавления от тела ученика секты Грозовой Горы, Пейцици подошла к Нитяню и Ши Цину, а затем сказала: «То же самое и с раздробленным городом. Не думаю, что ты хочешь туда возвращаться. Я как бы догадывался», — сказал Ши Цин с высохшими пятнами крови на лице, выглядя угрюмо. «Я подозревал, что произойдет после этого всего. Я слышал, что секта Грозовой Горы захватила наш портал между измерениями. Все вышло из-под контроля. Вокруг царит хаос. Здесь больше нет места фракциям наподобие кровавых черепов». Пейцици взглянула на Ши Цина и сказала: «Где пространственный разлом, контролируемый фракцией инструментариев? Как мы можем попасть туда, не столкнувшись с людьми из секты Грозовой Горы?» С этими словами она достала карту и развернула ее перед Ши Цином. После краткого размышления, Ши Цин нарисовал маршрут на карте и сказал: «Следуйте по этому маршруту. Хорошо, береги себя. В раздробленный город больше не стоит возвращаться, и куда бы ты ни пошел, следи за мощными экспертами секты Грозовой Горы». С этими словами Пейцици взглянула на Нитяня, сигнализируя, что пришло время уходить. Глава 482. Властелин всех миров. Глава 482. Попрощавшись с Ши Цином, Нитянь снова надел маску и снова стал воином по имени Мухань. После того, как они отдалились на значительное расстояние от Ши Цина, он сказал: «Я сомневаюсь, что он сможет вернуться в раздробленный город живым». Не замедляясь, Пейцици, которая шла впереди, сказала простым тоном: «Я знаю, так что же». Нитянь хотел продолжить говорить, но остановился. Если бы они остались и защитили Шицина, а он в свою очередь потратил некоторое время на восстановление, ему, вероятно, было бы легче вернуться. Даже если он столкнется с другими воинами Ци из секты Грозовой горы, у него все еще будет шанс сбежать. Тем не менее, Пэйцы Ци не собиралась оставаться. Она подозвала Нитяня и ушла вскоре после того, как они позаботились о преследователе секты Грозовой горы. Внезапно Пэйцы Ци остановилась. После того, как Нитянь остановился рядом с ней, она сказала: «Это место очень близко к горному хребту иллюзии пустоты. Поблизости может быть больше воинов секты Грозовой горы. Не думаю, что смерть этого человека останется тайной. Если люди из секты Грозовой горы придут искать его и найдут нас с Шицином, они, вероятно, раскроют правду и попытаются наказать нас. Итак, ты беспокоишься, что у нас были бы проблемы, если бы мы не ушли?» — спросил Нитянь, его глаза сузились. «Да», — призналась Пэйцы Ци, ничего не скрывая. «Этот человек был на позднем этапе стадии Великого Неба, и нам удалось убить его так быстро, только потому что ты подкрался к нему. Если бы мы сражались с ним честно, ты, Шицин и я, возможно, все еще были бы в состоянии убить его, но мы бы не смогли остановить его от отправки сообщений другим. Возможно, нам удалось убить его, но те, кого секта Грозовой горы пошлет за нами, могут быть экспертами мировой стадии. Даже если мы объединимся, то у нас не будет шанса победить эксперта мировой стадии». Нитянь замолчал. Некоторое время спустя он сказал: «Ты мыслишь очень рационально. Теперь каждый день новые смерти. Мы не можем позволить себе постоянно волноваться об этом». Брови Пэйцы Ци не сдвинулись ни в малейшей степени, когда она говорила: «Я забочусь только о своем учителе Илье. Я не буду беспокоиться о благополучии других. А как насчет меня?» — вдруг спросил Нитянь. «Что если бы меня преследовали люди из секты Грозовой горы, и ты случайно увидела меня?» Холодные глаза Пэйцы Ци сверкнули, когда она слегка наклонила голову, будто бы размышляя. Мгновение спустя она сказала: «Я бы пришла тебе на помощь, если бы верила, что у меня есть хороший шанс спасти тебя. Если бы твой преследователь был на мировой стадии или даже на глубинной стадии, то я бы, вероятно, сдалась и отомстила за тебя, когда я была бы достаточно сильна».